Доктор Стронг бросил на него изумленный и недоумевающий взгляд, который почти мгновенно уступил место улыбке, крайне меня ободрившей, ибо улыбка была ласковая и кроткая, и столько в ней было простодушия, как и в его манере держать себя, когда это простодушие пробивало ледок глубокомыслия и учености, что такому юному школяру, как я, эта улыбка показалась очень привлекательной и весьма меня обнадежила. Повторив «нет» и «отнюдь нет», и добавив еще несколько коротких уверений в том же духе, доктор Стронг двинулся вперед странными неровными шагами, а мы последовали за ним. Как я подметил, у мистера Уикфилда был озабоченный вид, и он покачивал головой, не подозревая, что я на него смотрю. Классная комната оказалась красивым большим залом в самой тихой части дома. Против окон торжественно возвышалась полдюжина огромных урн, а за ними виднелся уголок, принадлежавшего доктору сада, где вдоль южной солнечной стороны зрели персики. На лужайке перед окнами стояли в двух катках высокие алоэ, их широкие и твердые листья, словно сделанные из окрашенной жести, неизменно остаются для меня с тех пор символом молчания и уединения. Когда мы вошли, человек 25 школьников сидели, погрузившись в книги, но они встали, чтобы пожелать доктору доброго утра, и продолжали стоять, когда увидели мистера Уикфилда и меня. «Это новый ученик, юные джентльмены. Тротвуд Копперфилд», — сказал доктор. Ученик Адамс, старшина школы, выступил вперед и приветствовал меня. В своем белом галстуке он походил на молодого священника, но был очень любезен и добродушен. Он показал мне мое место и представил меня учителям, держа себя по-джентльменски, что должно было бы рассеять мое смущение, если бы это было возможно. Однако слишком много времени прошло с тех пор, как я водился с такими мальчиками и вообще с своими сверстниками, если не считать Мика Уокера и мучнистой картошки. И потому я никогда еще не чувствовал себя так неловко. Я прекрасно понимал, что перенес такие испытания, о каких они не могут иметь ни малейшего понятия. Я приобрел опыт, не свойственный ни моему возрасту, ни внешнему виду, ни положению моему среди учеников, а потому готов был почитать себя чуть ли не самозванцем, явившимся сюда в обличии заурядного маленького школяра. За время, которое я провел на складе Мерстона и Гринби, не имеет значения, долго ли это тянулось или нет, я так отвык от спорта и детских игр, что чувствовал, насколько я неуклюж, и как мало у меня опыта в том, что было самым привычным и обыкновенным для учеников доктора Стронга. Все, чему я когда-то обучался, улетучилось из моей головы, занятый с утра до ночи повседневными заботами, и теперь, когда стали проверять мои познания, оказалось, что я ничего не знаю, и меня поместили в самый младший класс. Но, как я ни был смущен отсутствием мальчишеской сноровки, а также школьной премудрости, мне была неизмеримо тяжелее другая мысль. То, что я знал, отдаляло меня от моих товарищей куда больше, чем то, чего я не знал. Я размышлял о том, как бы они отнеслись ко мне, если бы узнали о близком моем знакомстве с тюрьмой королевской скамьи. Нет ли в моей особе чего-нибудь такого, что помимо моей воли прольет свет на тот период в моей жизни, когда я был связан с семейством Микадер, на все эти заклады, продажи и ужины? Что, если кто-нибудь из мальчиков видел, как я усталый и оборванный брел через Кентербери и теперь узнает меня? Что сказали бы они, так мало значения придававшие деньгам, если бы узнали, как я наскребывал по полупенни, чтобы купить себе колбасы, пиво или кусок пудинга? Что подумали бы они, не ведавшие ровно ничего о жизни Лондона и об улицах Лондона, если бы обнаружилось, сколько знаю я, к стыду своему, о самых грязных закоулках этой жизни, этих улиц. Все эти мысли так меня осаждали в тот первый день моего пребывания в школе доктора Стронга, что я боялся каждого своего взгляда, каждого движения, и прятался в свою скорлупу, когда ко мне подходил кто-нибудь из моих новых школьных товарищей, а по окончании занятий поспешил уйти из страха выдать себя, отвечая на чье-либо дружеское замечание или попытку познакомиться поближе. Но старинный дом мистера Уикфилда оказывал на меня такое влияние, что когда я с новыми учебниками под мышкой постучал в дверь, я почувствовал, как тревога моя начинает рассеиваться. Когда я поднимался к себе в просторную старинную комнату, торжественный полумрак на лестнице как будто окутал мои сомнения и страхи, и прошлое мое заволокло с туманом. Я усердно зубрил уроки до самого обеда. Занятия в школе кончались в 3 часа, и сошел вниз, исполненный надежды стать со временем неплохим мальчиком. Агнес была в гостиной и ждала отца, которого кто-то задержал в конторе. Она встретила меня ласковой улыбкой и спросила, понравилась ли мне школа. Я отвечал, что очень понравилось, но что поначалу я чувствовал себя там как-то неловко. — Вы никогда не учились в школе? — спросил я. — О, я учусь каждый день. — Но вы хотите сказать, что учитесь здесь, дома? — Папа не мог бы обойтись без меня и отпустить в школу, — ответила она, улыбаясь, покачивая головой. — Его хозяйка должна быть дома. — Я уверен, что он вас очень любит, — сказал я. Она кивнула в ответ и подошла к двери послушать, не идет ли отец, чтобы встретить его на лестнице. Но его еще не было, и она вернулась. «Мама умерла, когда я родилась», — сказала она, как всегда, спокойно. «Я ее знаю только по портрету, там, внизу. Я видела, как вы смотрели на него вчера. Вы угадали, чей это портрет?» Я ответил утвердительно. «Ведь она так живо напоминает женщину на портрете». «И папа говорит то же самое», — сказала Агнес с довольным видом. «Погодите, вот и папа». Ее светлое, безмятежное личико засияло от радости, когда она пошла ему навстречу и вернулась, держа его за руку. Он сердечно приветствовал меня и сказал, что, несомненно, мне будет хорошо у доктора Стронга, кратчайшего человека в мире. «Быть может, и есть люди, не знаю, есть ли они, которые злоупотребляют его добротой», — заметил мистер Уикфилд. «Никогда не берите с них пример, Тротвуд. Нет на свете человека более доверчивого, чем он. Достоинство это его или недостаток, судить не берусь. Но какие бы дела ни вели вы с доктором, это обстоятельство следует всегда принимать во внимание». Когда он говорил, мне показалось, будто он утомлен или чем-то раздосадован. Но я не сдержался на этой мысли, так как объявили, что обед подан, и мы спустились вниз и заняли те же места за столом, что и накануне. Едва успели мы усесться, как Урия Хип просунул в дверь свою рыжую голову и длинную худую руку и сказал: «Мистер Мелдон просит разрешения поговорить с вами, сэр». «Но я только что закончил разговор с мистером Мелдоном», — возразил его патрон. «Да, сэр», — отозвался Урия. «Но мистер Мелдон вернулся и просит разрешения поговорить с вами». Мне казалось, что Урия, придерживая рукой дверь, смотрит на меня, смотрит на Агнес, смотрит на блюда, на тарелки, смотрит на каждую вещь в комнате и в то же время как будто ни на что не смотрит. У него был такой вид, словно он почтительно не сводит своих красных глаз со своего патрона. «Простите», — раздался за спиной Урии чей-то голос, и голову Урии оттеснила голова говорившего. «Извините за вторжение, но, поразмыслив, я хочу только добавить, что раз выбора у меня, по-видимому, нет, то чем скорее я отправлюсь за границу, тем лучше». Когда мы толковали об этом с моей кузиной Анни, она выразила желание, чтобы ее друзья находились поблизости, а не где-то в изгнании, и старик-доктор... «Вы говорите о докторе Стронге?» — внушительно перебил его мистер Уикфилд. «Конечно, о докторе Стронге!» — ответил тот. «Я его называю старик-доктор. Это, знаете ли, одно и то же». «Этого я не знаю», — возразил мистер Уикфилд. «Пусть будет доктор Стронг», — сказал тот. «Мне кажется, доктор Стронг был того же мнения». «Но судя по тому, какие меры принимаете вы в отношении меня, он, очевидно, изменил свое мнение». И, значит, говорить больше не приходится, и чем скорее я уеду, тем лучше. Вот почему я решил вернуться и сказать, что чем скорее я уеду, тем лучше, когда нужно броситься в воду, не имеет смысла мешкать на берегу. «Можете быть уверены, мистер Мелдон, что долго мешкать вам не придется», — сказал мистер Уикфилд. «Благодарю вас», — отозвался тот, — «весьма признателен. Мне не хочется смотреть дареному коню в зубы, это неделикатно. Однако моя кузина, вероятно, могла бы все уладить по своему желанию. Я думаю, стоило бы только Анне сказать старику-доктору...» «То есть стоило бы только миссис Стронг сказать своему супругу, так ли я вас понял?» — осведомился мистер Уикфилд. «Совершенно верно». «Стоило бы ей только выразить желание, чтобы то-то и то-то было сделано так-то и так-то, и, само собой разумеется, все было бы сделано». «А почему само собой разумеется, мистер Мелдон?» — спросил мистер Уикфилд, невозмутимо продолжая обедать. «Да потому что Анне очаровательная молодая женщина, а старика-доктора, то есть доктора Стронга, пожалуй, нельзя назвать очаровательным молодым человеком», — смеясь ответил мистер Джек Мелдон. «Не в обиду быть ему сказано, мистер Уикфилд. Я хочу только подчеркнуть, что при таких браках некоторая компенсация является, по моему мнению, вполне уместной и справедливой». «Компенсация в пользу этой леди, сэр?» — спросил мистер Уикфилд. «Да, этой леди, сэр!» — смеясь, ответил мистер Джек Мелдон. Заметив, по-видимому, что мистер Уикфилд продолжает обедать, все так же спокойно и невозмутимо, и нет ни малейшей надежды вызвать на его лице улыбку, он добавил. «Однако я уже высказал то, ради чего вернулся. Еще раз извините за вторжение, и я ухожу». «Разумеется, я буду следовать вашим указаниям насчет того, что это дело должно быть улажено между вами и мною, и незачем упоминать о нем там у доктора». «Вы обедали?» — спросил мистер Уикфилд, указав рукой на стол. «Благодарю вас», — сказал мистер Мелдон. «Я пообедаю с моей кузиной Анни. До свидания». Мистер Уикфилд, не вставая из-за стола, задумчиво проводил его взглядом. На меня Джек Мелдон произвел впечатление довольно легкомысленного, красивого, молодого джентльмена. Говорил он быстро, а вид у него был дерзкий и самоуверенный. Таким образом, я увидел впервые мистера Джека Мелдона, которого не ожидал увидеть так скоро, когда доктор при мне заговорил о нем в то утро. После обеда мы снова поднялись наверх, и все было точно так же, как и накануне. Агнес поставила рюмки и графин в тот самый уголок, а мистер Уикфилд сидел и пил. Пил много. Агнес играла ему на фортепиано, сидела под него, занималась рукоделием, болтала и сыграла со мной несколько партий в домино. В обычный час она приготовила чай, а потом, когда я принес свои учебники, заглянула в них, показала мне, что она уже знает... Это было отнюдь немало, хотя она и утверждала обратное, и объяснила, как легче запоминать и усваивать урок. Теперь, когда я пишу эти строки, я вижу ее, скромную, тихую и благонравную. Я слышу ее приятный, спокойный голос. В сердце мое уже начинает проникать то благотворное влияние, какое она оказывала на меня впоследствии. Я люблю еще малютку Эмли, я не люблю Агнес, да, я не люблю ее так, как Эмли, но я чувствую, где Агнес, там добро, мир и правда. А мягкий свет, льющийся в цветное окно, которое я видел в церкви много лет назад, всегда озаряет ее и озаряет меня, когда я рядом с нею, озаряет все, что ее окружает. Пришло время ложиться спать, и она удалилась. А я протянул руку мистеру Уикфилду, в свою очередь собираясь уйти, но он удержал меня и спросил: «Хотели бы вы остаться с нами, Тротвуд, или поселиться где-нибудь в другом месте?» «Остаться?» — быстро ответил я. «Вы в этом уверены? Если вы разрешите, если можно?»